Глава 12. Решено было в железо посадить и генерала, князя Борятинского, женатого, как и граф Ягужинский, на дочери канцлера Головкина. Борятинский дураком не был, и Юстия Липсия читал. 40 лет генералу было, быка за рога брал и валил. Дымно, пьяно, неистово куролесит гвардия в его доме. «Виват, Анна, самодержавная, полновластная!» Бьются кубки, вдрызг пропащи, а персидские ковры, из Астрахани хозяином вывезенные, затоптаны, заплеваны. Эх, жги, жги, прожигай, дожигай, да подпаливай! «Еще вина!» — кричат гости. «Мы гуляем!» Много было на Руси пьянок, но это сегодняшнее в доме князей Борятинских на Маховой улице — особо памятно. Граф Федька Матвеев глядит кисло, и речи его кислые и похмельные. Наши отцы и деды царям служили, а холопами себя не считали. Служить царям — честь, а не холопство. И предки наши были не рабы, а друзья самодержцев, помощники им в делах престольных. Разве не так, дворяне? «Не в бровь, а в глаз попал Федька!» — кричат пьяницы. «Чего желают верховные? Чтобы мы им служили? Или народу?» «Вот тогда мы и впрямь станем холопами и обретем бесчестие себе, но тому не бывать. Наклоняй бочку, подходи, дворяне!» Расчерпали бочку, а пустую вниз по лестницам. «Еще вина!» — кричит Борятинский. Из сеней топот, гогот, свист, брецанье шпор. Ввалились граф Алешка Апраксин, братья Соковнины, Бецкой, Гурьев, Херасков, да Ванька Булгаков, секретарь полка Преображенского. — О-о-о! — закричали. — И здесь пьют, вся Москва пьет. — Откуда вы? — спросили их. — Мы с Никольской, от князя Черкасского, там тоже дым коромыслом. — Что делать-то будем, гвардия? — Бочку видишь? Так чего, дурак, спрашиваешь? Пей вот. В самый угар пьянки пришел степенный Лопухин Степан, муж красавицы Натальи. Лопухин был трезв и набожен. Хотел было к лику святых приложиться, да больно высоко иконы висели, не достать их губами. Тогда шпагу вынул, кончик лезвия поцеловал, и шпагой той передал поцелуй молитвенный Николе Угоднику. «Господи, помози! А я, братья, от Феофана. Велел он сказать вам, всех нас, 25-го верховные министры, станут пороть на Красной площади». «Пороть?» «С чего бы это?» — затужил Ванька Булгаков. «А с чего Пашку Ягужинского в железах держат?» Он императрице услужить хотел. Дожили, брат. Уж и царям услужить нельзя. Хозяин, еще вина нам. Степан Лопухин тишины выждал. Эй, люди! Старая царица Евдокия плачется. По что смуты пошли? Ей, старухе, того не понять. Духовные особы рангов высоких будут молиться за нас. С нами Бог. А в уголку подали от пьющих, пристроились тишком, сановитые да пожилые, тут же и Татищев. Ванька Борятинский иногда подбегал к сановным с кружкой, горячо и влажно обдавал гостей хмелем винным. — Чего ждем-то? — шептал. — Не что кондиции те каменны. Порвем, что шелк. Анна-матка возрадуется, да возблагодарит нас. Надобно на Никольскую ехать, пущай и там к делу готовиться. Кому ехать-то? И все воззрились на Татищева. Василий Никитич ломаться не стал. — Еду. — Лошадей дай твоих, князь, чтобы проворнее мне обернуться. Поехал. В доме Алексея Черкасского народ был не так хмелен. Люди рассудительные, штили старого. Пьют более для прилику, чтобы не сидеть без дела. Здесь и князь Антиох Кантемир похаживает. Парик у него до самого копчика, кружева шуршат, ножку в челке оранжевом отставит, тростью взмахнет. Не хочешь, да на него посмотришь. Ай да князь, говорили, хорош жених. Вот этих-то двух умников, Татищева да Кантемира, и посадили челобитную Анне писать. Мол, пора самому шляхетству, верховных господ не слушаясь, все проекты рассмотреть по справедливости. Кантемир извлек бумагу из-под кафтана. И писать не надобно. Еще загодя сочинил я прошение о восприятии Анны матушкой самодержавия, каким владели ее предки по праву первородному. Подпишем, и дело с концом. Татищев с бумагой, призывающей Анну обрести самодержавие, вернулся на Маховую к Борятинским. — Пишитесь каждый под ней, — сказал. — Дело решающее. Все подписались. Народу немало, за сотню. Глянули на часы. — Батюшки! Первый час в ночь перешел. Загулялись. Не время часы считать. Едем разом на Никольскую. Шумно падали в санки, ехали по снежным переулкам, крича «Виват, Анна, матка наша, самодержавная!». В доме князя Черкасского увидели бумагу, всю в рукоприкладствах, и пошли гости стрелять перьями. «Самодержавству быть!» — сиял Кантемир счастливый. — А значит, и просвещению быть тоже. — Просветим, — ответили ему, — тут да их всех и всяко. Черкасский нашептывал заговорщически: — Гвардию не забудьте. Пущай и она челобитья пробует. Два человека столь разных до утра разъезжали по гвардейским полкам, собирая рукоприкладство. Матвеев вламывался в спящие казармы, тащил семеновцев с палатей. Булгаков нес за графом чернила и водку. — Эй, Татаринов, подпиши. — Иль спишь еще? — Очухайся, болван! Челобитье тут о принятии самодержавства. Давай, пиши скорее. Кантемир же уговаривал гвардейцев возвышенно, пиетически: «Вы, драбанты, покрывшие знамена славы неприходящей, неужели вы укрепляли престол для того токмо, чтобы теперь бросить наследие Петра Великого к ногам честолюбивых олигархов?» Матвеев с Кантемиром спать эту ночь так и не ложились. Даже в Успенский собор завернули, где у могилы Петра II стояли кавалергарды в латах. Дали и им подписать челобитную. Было сообща решено в среду собираться всем во дворец поодиночке. А потом всем скопом ринемся и сомнем. Угомонилась Москва. Только ночные стражи топчутся возле костров, лениво кидают в огонь дровишки, краденые, из-под рукавиц поглядывают во тьму. Кремль. Тихо сейчас в палатах. Посреди постели, душной и неопрятной, сидит дикая герцогиня Мекленбургская, и жестокие мысли о будущем занимают сейчас ее скудное воображение. Вот она встала, засупонилась в тугой корсет. Трещал полосатый канифас под сильной рукой герцогини. Локти отставив, туфлями шлепая, прошла Екатерина Иоанна через комнаты сестрицы своей Прасковьи. В потемках налетела на латы кирасирские. В тишине дворца задребезжало самоварное золото доспехов. — У, дьявол! — заругалась. — Иван Ильич, чё амуницию свою раскидал? Чуть ноги не поломала. Под образом теплилась лампадка. Две головы на подушке рядом, генерала Дмитриева Мамонова и сестрицы. «Чё шумишь, царевна?» — строго спросил генерал свояченицу. «Караулы-то сменили, не знаешь ли?» «То Салтыкова забота. Он наверху». Екатерина Ивановна пошла прочь. Ударом ладони, резкая, распахнула двери детской опочивальни. А там, затиснутая в ворох засаленных горностаев и соболей, спала девочка, ее дочь, Елизавета Екатерина Христина, по отцу принцесса Мекленбург-Шверинская, которую вывезла мать в Россию, когда от тумаков мужа из Европы на родину бежала, спасаясь. Дикая выдернула девочку из постели, и та с просонок в рев. Екатерина Иоанна встряхнула ее над собой. — Не реви, а то размотаю и расшибу об стенку, — сказала по-русски герцогиня-мать принцессе-дочери. Девочка затихла. Держа ее на руках, прошла Екатерина Иоанна в покое императрицы. Анна Иоанна еще не спала, расчесывала длинные и густые волосы. — А чего не почиваешь, сестрица? — спросила Анна. Екатерина Иоанна посадила дочь на колени императрицы. — Не спим вот, обе, — соврала. — Все о тебе тревожимся. Как быть-то далее? Не знаешь ли, сменили караулы или нет? — Семен Андреевич спроворит. Чай мы с ним родня не дальняя. А на кого еще ныне мне положиться? Все продадут меня. А капитан Людвиг Альбрехт? — Никогда. — Говорить-то что будешь, сестрица? — Буду, — решилась дикая герцогиня. — Ты на сородичей, Аннушка, не надейся. Эвну парашки в постели бугай лежит. Я ему — Иван Ильич, Иван Ильич, а он рожу воротит. Ведомо ли тебе, что генерал сей тоже кондиции тебе внасильничал? Твои права монаршие, только волю ему дай, он топором обтесать готов. Анна Иоанна отвечала сестре огорченно. Тут на Москве все плевелы против самодержавия сеют. Екатерина Иоанна на свою дочь показала. — Ну, решай, сестра. — Что с этой девкой делать станем? — Мала еще. А решать за нее уже сейчас надобно. — Все мы не вечны, сестрица, вот и думай. Кому после тебя на престоле русском сидеть? Кто после тебя Русью править будет? Анна Иоанна движением плеч забросила волосы за спину. — Обсуши язык свой, сестрица. Я сама-то еще престола под собой не учуяла, а ты мне уже наследников подсовываешь. Сестры, большие, толстые, черноглазые, конопатые от оспы, сидели в потемках палат, словно сычи. А с ними девочка Екатерина Елизавета Христина, принцесса Мекленбург-Шверинская. — С таким-то именем, как у нее, — продолжала Анна Иоанна, — как посадить ее на престол российский? — Не мудри, сестра, — отвечала ей дикая. — Имя лютеранское можно отринуть, а назвать ее Анной в честь тебя, сестричка. Коли отца ее изверга моего Карлом Леопольдом звали, так мы и выберем, что любо, Карловна или Леопольдовна. Пусть она будет у нас Анной Леопольдовной. Петровский же корень на Руси в конец извести надобно, дабы и духу его не стало. Лиску, чтобы с солдатами не блудила, в монастырь запечатать. А кильский чертушка кожинный день, говорят, розгами объедается, Галштинцы из него идиоты сделают. А быть над Русью нам, от царя Иоанна себя ведущим, то-то оно и хорошо всем нам будет, сестрица. Императрица руками, словно мельница, крыльями замахала. Да погоди, погоди, не мучь хоть ты меня. Сама не знаю, как на престол сесть. Изнылася. Порви, — внушала сестра, — кондиции возьми как-нибудь, да тресни их пополам, да в печку-то кинь. Громыхнуло что-то от лестниц. Залязгали штыки. Сестры стали креститься, радуясь, что Салтыков сменяет караулы во дворце. В эту ночь Екатерина Иоанна спать уже не ложилась. Наполнила пузырек чернилами, опустила его в кисет, и тот кисет, вроде табачницы, сбоку платье привесила. Сунула потом, залив платье, горстку перьев, уже заточенных, и грузно плюхнулась в кресло. Глядела в окно, там снежило, и полыхали костры. Сержант Алексей Шубин разбросал перед собой кости. «Метнем еще». «Аль прискучил, Вань?» Балакирев зевал широко и протяжно. Темнели во рту впадины. В зубах убыток имел немалый. За шутовство прежнее повыбивали ему передние зубы вельможи. А коренной клык — сам его величество Петр I, высочайше соизволили клещами изъять. Просто так, для интересу, ради науки. — Ну, мечи, Алешка, — сказал Балакирев, — один черт. Колепсу делать нечего, так он под хвостом у себя нализывает. — Стой! — и Шубин ухо навострил. — Кажись, идут сюда. Дверь выбили, на пороге стоял капитан фон Альбрехт. — Прочь! — гаркнул. «Взззз!» — пропели две шпаги, выхваченные из ножен. Но за плечом фон Альбрехта мотался длинный парик Салтыкова. «По приказу ея императорского величества караул ваш имеет быть сменен. Сложи кости и прочь». Балакирев шпагу бряк, Шубин бряк, и вышли. В метельных полосах кружился хоровод войск. Шли роты. Сверкали латы кавалергардии, заиндивелые с мороза. Костры едва пробивали мрак. И было жутко в кремлевских дворах. Анна Иоанна глазами-жуками пересчитывала солдат. Сбилась со счету и возрадовалась. Капитан Людвиг Альбрехт салют ей учинил палашом. Замер. С мороза оттаяли прикладные усы капитана и упали на пол. Лицо сразу сделалось молодым. «Вокруг тронной залы людей ставь самых верных мне», — велела ему Анна. «Что ни дверь, то солдат. На переходах да лестницах по офицеру». «И твоя голова в ответе, коли что не так. А завтра озолочу тебя». И все это повторила еще по-немецки, чтобы фон Альбрехта проняло сознание долго насквозь, до костей. И ушла к себе, кутаясь в шубейку. Волочился за нею длинный трен платья. Стреляли из углов дровами неугасимые печи. Среди караула похаживал Семен Андреевич Салтыков, порыкивая конфузу, не бойся. «Богинеты, примкни, слушай!» С длинными кочергами носились по теремам, словно дьяволы, царские истопники. Им-то что? Лишь бы печи не гасли, да царица не мерзла. А по камням древним, кремлевским, ботфорты цок-цок-цок-цок, замер солдат. Прямо на него шагал капитан фон Альбрехт. Оглядел издали, каков служивый, как ему стоится. И трость капитана из черного эбена ударила солдата по коленям. — Фронт! Артикул! Фу-фу, швинья! И снова цок-цок-цок-цок. ушел во тьму по камням кремлевским. И тут стало понемногу светать над Москвой рекою. Наплывал из Сибири новый день на Россию. Быть или не быть?